Глава 27. После. Рюкзак. «Зачем ты это сделал?» — закричал Томми. «Зачем? С ней можно было договориться!» «Ха!» — усмехнулся Санни. «Ненавижу тебя! Почему ты такой?» Томми схватился за голову, вцепился в волосы. «Это не я такой!» Санни не закончил фразу и слащаво улыбнулся. «Зато теперь у нас полный рюкзак припасов. Или ты хочешь сам пойти в тот город и раздобыть их?» Он наклонился и подобрал палку с земли. «Пойдешь?» Несмотря на внешнюю расслабленность и легкость движений, в его голосе слышалась сталь. Он ткнул Томми палкой в плечо. «Больно же!» Тот потер рукой ушибленное место. «Пойдешь?» Язвительно повторил Санни. «Нет! Ты же знаешь, что нет!» «Тогда не тявкай!» Он уперся на палку, как на посох. «Я и так всегда беру на себя всю грязную работу. Хочешь сам? Хочешь?» «Санни, я не...» «Вот и разобрались!» «Если бы не я, ты был бы давно мертв. Благодари небеса, что ты еще под ними ходишь. Хотя нет, небеса тут ни при чем. Все сделал я!» Изо рта Сани брызнула слюна. В глазах заплясали безумные искорки. «А ты все ноешь, как девчонка!» Он презрительно скривился. «Все-таки тебе не нужно было ее убивать. Может быть, мы бы с ней обменялись припасами. Тебе нужно было поговорить с ней, убедить ее. Она могла бы нам рассказать, где взяла все это. Мы могли бы отправиться туда вместе и раздобыть еще. Может, там не так уж и опасно». «Не так опасно?» Огромные глаза Сани стали еще больше. «Ты больной? Ты видел все сам. Ты знаешь, что творилось в городе, когда мы сбежали». Саня разозлился не на шутку. «В других городах не может быть лучше. Как ты не понимаешь? Может, тебя мамаша слишком часто в детстве роняла, а?» Саня стукнул его палкой по ноге. «Может, ты у нас отсталый? Может, мне стоит повязать тебе слюнявчик и кормить с ложечки?» Приблизился к Томми и навис над ним, глядя прямо в глаза. «Хватит, Санни, тише, ты привлечешь их». «Ты же только что ничего не боялся!» Возмутился Санни и огляделся по сторонам. «Эй, вы! Приходите сюда, у нас здесь смельчак, добытчик еды! Он всех вас поборет!» «Тише!» Почти заскулил Томми. «Прошу тебя, прекрати!» Смех стих, но это не предвещало ничего хорошего. «Будешь думать в следующий раз, прежде чем упрекать меня!» Саня снял с плеча рюкзак и ткнул ему в грудь Томми. «Прекращай быть бабой! Мне начинает надоедать возиться с тобой!» «Я не...» Но Саня не слушал. Он развернулся, кинул палку в кусты и пошел к дому. Глядя ему вслед, Томми вздохнул. Они с Саней не виделись много лет. Пока Томми был тяжело болен и каждый день принимал таблетки горстями, Саня ни разу его не навестил. Но когда все началось, Санни его спас. И Томми это ценил. Он знал, что в жизни бывают друзья, которые исчезают на много лет, но всегда возвращаются. Если б не Санни, возможно, Томми бы уже пополнил ряды мертвецов. Когда все началось, он был так напуган, боялся, что умрет из-за отсутствия необходимых лекарств, запаса таблеток хватило бы ненадолго. Вслед за таблетками кончилась бы еда. Но когда пришел Санни, страх исчез. А проблемы с едой стали решаемыми. Но нельзя сказать, что возвращение Сани было волшебным и безоблачным. Теперь шансов выжить стало больше, но вместе с ними в его жизнь пришли тычки и насмешки. Томми посмотрел на девушку, лежащую под кустами. «Красивая!» — вздохнул он. «Очень. И смелая, раз смогла выйти живой из города в одиночку. Но захотела она часть наших запасов, и что? Разве это так страшно? Ей же тоже хочется выжить!» «Хотелось!» Мысленно поправил себя. Наклонившись к телу девушки, Томми стал внимательно разглядывать ее. Глаза были приоткрыты, как и пухлые, пока еще розовые губы. Томми хотел бы себе такую девушку, но знал, что такая милашка никогда не обратит на него внимания. Девушкам нужны перспективные, уверенные в себе парни. Томми к таким не относился. В детстве все было проще. Девчонкам он нравился, а потом что-то произошло. Они перестали дружить с ним, начали шушукаться и обходить стороной. «Не нужны тебе эти малолетние потаскухи!» — сказала ему мать перед школьным выпускным. «Ты только чем-нибудь заразишься от них!» Томми не пошел на выпускной. И сейчас, глядя на тело мертвой девушки, он уже не жалел, что не пошел тогда. все равно ничего хорошего из этого не вышло бы. Осторожно взяв пальцами уголок воротника рубашки девушки, Томми приподнял его и тут же отпрянул. «Если Саня увидит, опять будет дразнить!» Саня всегда высмеивал мать Томми за ехидство и манипуляции, но сам был очень на нее похож. Подобрав нож, лежащий рядом с телом, Томми отошел. Напоследок еще раз украдкой взглянул на девушку, затем отвернулся. Нож убрал за пояс и снял с плеча рюкзак. Рюкзак был добротный, вместительный, а на центральном кармашке висел брелок в виде зайца. Томми повертел его в руках. Брелок сверкал, пуская солнечных зайчиков ему на лицо. «Зайчик пускает зайчиков. Что за нелепица?» Мысль позабавила Томми, но у него не было на нее времени. Нужно было позаботиться о содержимом рюкзака. Внутри он нашел таблетки, пару шоколадных батончиков и воду в бутылках. На дне рюкзака Томми заметил что-то еще. Опустив туда руку, почувствовал холод металла. То, что он вытащил, повергло его в благоговейный трепет. Это был пистолет. Томми улыбнулся ему, как старому другу, но уже через секунду отбросил в сторону, заметив, что вся рука у него в крови. Отшатнувшись, издал едва слышный стон. Резким взмахом вытер руку о штанину брюк, но это не помогло, та все равно оставалась грязной. И тут пришла мысль, легла как заплатка на рваные джинсы. Он испачкался, когда подбирал нож. Все просто и понятно. Все логично. Он повесил рюкзак на спину, подобрал пистолет и проверил магазин. Пусто. Чего и следовало ожидать. Убрал пистолет за пояс и пошел к дому, чтобы похвастаться перед Саней своей находкой. Он знал, что вечер будет непростым. Нельзя бросать девушку вот так, придется похоронить за домом. Томми было очень жаль ее. Но что он мог сделать? Она могла бы остаться в живых. Вполне могла бы, если бы... Мысль была легкой, быстрой, как порыв ветра. «Нет! Я не мог! Не мог ничего сделать! Это Саня! Это все он!» Томми потер лоб запястьем левой руки. От расстройства заболела голова. «Но ведь ты же босс, Томми! Ты!» Вспыхнула фразу, которую он так часто слышал в детстве. Но было ли это правдой?